Крон, сын Урана, схвативший серп острозубый, оскопил отца. Член же отца детородный, отсеченный острым железом, по морю долгое время носился, и белая пена взбилась вокруг от нетленного члена, и девушка в пене в той зародилась. Даже подспудная память об этих драматических событиях будоражит купальщика. Море в Греции эротично. Исходящее любовной истомой, оно податливо, но упруго. Наш удельный вес так точно сбалансирован с его плотностью, что можно часами лежать на спине, не шевелясь. На Корфу, разглядывая из воды соседнюю Албанию, я так и делал. Интересно, что тоже ласковое море неблагосклонно к странам с коммунистической формой правления, хотя до албанского берега всего километр, пляжей там нет, зато виднеется что-то вроде цементного завода. Но греков море любит. Наверное, потому что они его обжили. До сих пор самый большой пассажирский флот в мире — греческий. В здешних горах было мало толку от лошади, поэтому и всадников изображали полузверьми — кентаврами. Вместо животных греки одомашнили море. Оно-то у них под рукой, возле дома. В омывающих Грецию морях плавают всегда в виду суши. И сегодня корабли, в том числе громадные океанские лайнеры, ходят по Эгейскому морю как трамваи с частыми остановками. Гомер сравнивал море с вином. Эгейская вода и правда темна. Она лишена малейшей балтийской белобрысости, бескомпромиссный ультрамарин. На таком фоне еще эффектнее смотрятся белые города, венчающие прибрежные скалы. Издалека они, как следы пены после бритья. Умный контраст синего с белым, украденный государственным флагом, исчерпывает греческий колорит. Стены домов доводят и звездкой до белизны крахмальных сорочек, а чернильные двери и ставни глядят морскими колодцами. Греческая палитра экономит на красках, никаких полутонов и нюансов. Древних греков мы себе представляем беломраморными статуями, современные ходят в черном, туристы не одеваются вовсе. Море – лучшая часть греческого пейзажа. В остальном он состоит из жарких гор и колючек. Плавать здесь лучше, чем ходить. Зато с таким ландшафтом не соскучишься. У каждой долины, холма, ущелья – свое лицо. Энгельс считал политеизм следствием разнообразия. На каждый ручей – по нимфе. Осматривая руины, мы в сущности ведем себя по-варварски. Не замечая главного, путаем причину со следствием. Храмы, развалины которых нас притягивают, всего лишь рамы для той священной горы или рощи, ради которой они поставлены. Греческие боги не нуждались в крыше над головой, они жили на природе. Вместе со всеми древними народами греки считали самоочевидной анизотропию мира. Земля отнюдь не одинакова, она повсюду разная, поэтому есть места, где к богам ближе, там-то и строили храмы. Они как оклад в иконе. Первым к этой топологической мистике меня приобщил Саша Соколов. Любовно показывая Вермонт, он уверял, что местные земли особые, они источают духовную энергию, так что деньги здесь меньше стоят. Я не знаю, на что опирается эта антинаучная теория, но мне все труднее ее не разделять. В древних священных краях, таких как Гластонбери, короля Артура, Ассизи, святого Франциска, или Дельфы, пророчицы Пифии, метафизический элемент сгущается до физического, его, кажется, можно пощупать. Тройственный союз земли, богов и людей ни для кого из них не проходит бесследно. Верно, впрочем, и обратное. Мне всегда казалось, что в новом свете, где человек появился всего 10 тысяч лет назад, природа еще не успела ужиться с нами. Не зря в Америке так идут динозавры. Более допотопная американская природа какая-то неприрученная. Смерчи, торнадо, ураганы, град с голубиное яйцо. Кто его яйцо это видел? Фауна обильная и агрессивна, особенно комары. Флора и ядовитая неприступна, в лес не войти, да еще в воздухе носится что-то чужое. Брат у меня, человек железного здоровья, который даже на солнце дар не жаловался, в Америке превратился в хронического аллергика. Этимология для Павсания — первая наука. Дотошно доискиваясь до истока корней имен и названий, он связывает свою цивилизацию с тем нулевым моментом, когда она стала цивилизацией.